Так и есть, нам просто не хватает гормона роста, поэтому мы не растем. А у карликов проблемы с хромосомами, и у них не растут только конечности. Мы, конечно, покрасившие, но зато не можем рожать детей. А еще мы быстро старимся. Она заметно погрустнела. Официант притащил меню. Ты сильно кушать хочешь? Что тебе заказать? Да мне нельзя ничего из того, что у них есть. Печально улыбнулась Соня. Пара лишних килограмм и нет женщины-змеи. Чем я на жизнь тогда заработаю? Ну, блин, есть же малокалорийная еда, овощной салатик, например, или морепродукты. Кальмары, креветки, мидии, в них вообще калорий, считай, нет. Ты посмотри, чем они это все заправляют, у них же все в жиру и в масле плавает. Не волнуйся, я решу вопрос. Подозвав официанта, я сделал индивидуальный заказ. Проще говоря, за двойную плату нам сделают овощной салат без всякой заправки, просто подсоленный, креветки и мидии, спрыснутые лимонным соком и филе куриной грудки на гриле. Ну и фруктов подгонит, понятное дело. Себе, поразмыслив, заказал шашлык из баранины. Ну и вина, конечно. Мне понравился местный цинандали. Одну бутылку я через официанта тут же отправил лилипутам. Издали выпил за их здоровье, лилипуты выпили за наше здоровье, а потом, посовещавшись между собой, прислали мне через официанта бутылку коньяка. Подошел метрдотель, уточнил заказ, сказал, что все будет на самом высоком уровне, обещанном Арчилом Вахтанговичем. Он сдержал свое слово. Шашлык, изготовленный из молодого барашка, источал одуряющие запахи истекающего соком поджаренного мяса и маринованного лука. Цинандали, специально для ленинградского гостя, было ледяным, гасило во рту огонь перца. Теплый лаваш, разрываемый руками, таял во рту. Что там было у Сони, я не знал, но судя по тому, с каким восторгом накинулась она на еду, и там все обстояло по высшему разряду. Впрочем, в отличие от меня, наелась она мгновенно, желудок с детский кулачок. Я еще не успел доесть второй кусок шашлыка, а девушка уже откинулась на стуле, отдуваясь, и поглаживала животик. «Уф», — сказала она, — «нельзя же так обжираться». Я глянул на ее блюдо и не заметил особой убыли содержимого. «Сколько ж ты съела?» «По самые гланды». Наклевалась, как курица каши. «Аж блевать охота. Выпей венца, вдохни и выдохни». «Спасибо, добрый человек, сама бы сроду не догадалась». Тут к нам приблизился великий маг Дон Мистерия и передал приглашение присоединиться к их честной компании, мол, все они хотят меня поблагодарить. Глянул на Соню, она энергично покачала головой. «Слушай, давай чуть позже», — сказал я ему, и, всучив еще одну бутылку вина, заметно расстроенного, отправил обратно. «Почему ты не хочешь? Хочу с тобой побыть, ты не против, хоть полчаса еще?» Я глянул ей в глаза, подруга заметно опьянела. «Ну, ладно, полчаса, так полчаса. Этот великий маг, как его зовут на самом деле?» Она небрежно махнула ладошкой. «Пашка Огурцов, а тебя, если не секрет, Соня же, Булатная, сценический псевдоним. Типа, Булатная сабля, гнется, но не ломается. На самом деле, я, Марочкина, Софья Марочкина, но кто ж меня Софьей назовет?» Глава 17. «У вас с этим Пашкой что-то есть. Жениха имся замуж зовет. А ты, я не знаю, помнишь анекдот?» Пациент спрашивает. «Доктор, я буду жить?» Ответ. «А смысл?» Настроение ее стремительно падало. Надо было как-то приободрить, переместить фокус. «Слышь, Сонь, а с чем у тебя трудности по жизни чаще всего?» «Как у альпинистов, с высотой, конечно же. Как я детей понимаю? Прихожу к знакомым нормальным, сидим на кухне, пиво пьем, а я кашусь из коридора на выключатель возле туалета и прикидываю, допрыгну ли?» «Нет, я-то, конечно, допрыгну. Ты видел, как я скачу? А другие из нашей братьи, а иногда, наоборот, закатит, например, собака-мячик под шифоньер, ребята меня зовут. Сонька, достань, тебе и наклоняться не надо. Ну, не сволочи ли, за кого меня держат, а, за такую же собаку, только на двух ногах? Или заходишь в кабинет к кому-нибудь, или в дом, или в кафе, сразу оцениваешь высоту стульев. Вот тебе легко сесть и придвинуть стул к столу, а мне, целое дело, рассчитывать приходится, как космонавту в невесомости. Ну, не беда, у меня свои секретики есть, не выдам. А вот по улицам ходить с вами арясинами неудобно. Мне одна знакомая однажды говорит: на концерт с тобой пойду, но поедем врозь, потому что мне с тобой неловко. Ну, не сука ли, думаю, а мне с тобой ловко, чтобы общаться с вами вообще башку задирать приходится. Погуляешь часик с такой оглоблей, поболтаешь непринужденно, а потом шея весь день болит. Знаешь, есть такой злой анекдот. Настоящий лилипут должен посадить бонсай, построить скворечник и воспитать мальчика с пальчик. Только где мне его взять, мальчика с пальчик или девочку-дюймовочку? Джуни очень хотелось лечить людей, аж руки зудели, когда она чувствовала чужую боль. Но вот противоречие, она избегала это афишировать. Только иногда, только инкогнито, через доверенных посредников. Дала себе зарок после того случая, когда подруга Софика сманила ее в гости к своим родителям в старинное грузинское село, соблазнив чистым горным воздухом, великолепной природой его окрестностей и натуральной грузинской кухней. И надо же такому случиться, что отец Софика, Надар Борисович, заслуженный учитель, сельский интеллигент и фронтовик, внезапно слег с острейшим приступом радикулита, не разогнуться, не повернуться. Не помогали ни уколы, ни таблетки. Джуна, наученная горьким опытом, не хотела вмешиваться, но Софика уговорила. Кажется, что она специально за этим и затащила ее туда. Скрипя сердцем, Джуне пришлось пойти навстречу. Она обследовала ладонью позвоночник, поясницу больного. От одного из поясничных позвонков ладонь ощутила ледяной сквозняк. Джуна сразу поняла. Защемлен нерв. Совершая пассы над больным местом, девушка пыталась эту холодную энергию зацепить, вытащить из позвонка наружу. Периодически она изо всех сил терла одну ладонь о другую. Наконец, левая странно разогрелась, раскалилась. Наложив эту ладонь на поясницу, другую наложила сверху, оттаивая ледышку боли, чувствуя, как ее аура переходит в позвоночник, латая разрывы чужой. «Жар-то какой, Господи!» – пробормотал Надар Борисович. Джуна ничего не ответила. Снова растерла ладонь о ладонь, снова приложила к больному месту, слегка надавила. «Ой, что-то щелкнуло!» – испуганно сказал старик. «Попробуйте повернуться», посоветовала девушка. Недоуменная улыбка появилась на лице старого учителя. «Не болит, ты подумай», он сел на кровати. «Чудеса, да и только. Да ты, дочка, волшебница». Вдруг он встревожился. «Моя Тамрика, извини, дочка, раз уж ты здесь, сердце у нее. Посмотришь?» «Хорошо, посмотрю», согласилась Джуна, уже понимая, что влипла. «Только идите за ней сами». «Сам?» Старик с испугом взглянул на расстояние, отделяющее его от двери, а потом взял и пошел. Пока Джуна занималась женой Надара Борисовича, у которой действительно оказалось нездоровое сердце, привели ее двоюродную сестру с воспалением седалищного нерва. Не успела Джуна отпустить пациентку, как тут же на ее месте возник соседский мальчик с гландами. После мальчика Тамрика умолила ее выйти во двор, куда привезли еще одного острого радикулитчика, колхозного бухгалтера. Спускаясь по лестнице, она ужаснулась. Двор был полон народа. У раскрытых ворот стояли машины, подводы с лошадьми. «Что вы наделали?» — шепотом сказала она Софика, шествующей рядом со стулом в руках. «Они все заплатят, заплатят. Ты с ума сошла? Никаких денег я не беру». Сидя на стуле, она принимала пациентов, краем глаза замечая, как по двору довольно бодро снует Надар Борисович. Непомерная усталость наваливалась на целительницу, а народа все прибывало. Самым поразительным было то, что люди продолжали излечиваться. Снималась зубная боль, головная, стихали рези в желудке, в придатках, переставали болеть сердца. Кончилось это тем, что Джуна свалилась со стула без памяти и потом трое суток не могла встать с постели. И хуже того, у нее начисто пропал дар, ничего не видела и не чувствовала. Какой ужас она испытала в тот момент, ни словом не сказать, ни пером описать, словно разом лишилась руки и ноги. Дар восстановился примерно через месяц, но с тех пор ничего подобного девушка себе не позволяла. Людям ведь не объяснишь, что целительнице за помощь приходится расплачиваться своим здоровьем, своей аурой, своим даром. Идут сами, тащат родных и близких, сулят любые деньги. Но суть в том, что помощь Джуна могла далеко не всем, и честно в этом признавалась. Все равно люди чувствовали себя обманутыми, начинали обвинять в шарлатанстве, угрожать, жаловаться. Прямо как в песне старухи Шапокляк: «Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя». А вот теперь Джуна чувствовала, что все изменилось, внутренней энергии стало в разы больше. Она словно светилась изнутри. Ее возможности в целительстве многократно возросли. Кто бы он ни был, этот Феликс, он настоящий маг и волшебник, и ее доверие к нему безгранично. Жизнь кардинально менялась, так тому и быть. Первое, что она сделала в этой новой жизни, пошла и уволилась из метро. Сказать, что заведующий был удивлен, значит ничего не сказать, Вот дура девка, такую хлебную должность бросать. Он даже начал расспрашивать, что побудило ее к такому неразумному шагу, но девушка лишь загадочно улыбалась. Либо умом тронулась, либо замуж выходит, решил старый торгаш. Шато позвонил в 11 утра и сообщил, что Арчил Вахтангович просит срочно приехать у него, мол, приступ почечных колик. Ну что ж, подумал я, пора отрабатывать грузинское гостеприимство, заодно и Джуну проверим в деле. Кир сообщил, что пара инъекций еще понадобится для закрепления результатов, но уже и сейчас она вполне готова к целительству. Договорились, что машину подадут к 12, и я тут же позвонил Джуне. К несчастью, ее не оказалось дома. «Не беспокойтесь, босс», – промурлыкал Кир, – «я уже дал ей установку, к 12 прибежит, как миленькая». Машина прибыла раньше срока. 11:30 взволнованный Шато уже звонил мне из вестибюля гостиницы. «Давай дорогой, скорее поехали, Арчилу Вахтанговичу очень худо». Я уже знал, что у нашего покровителя осталась одна почка и операции он не выдержит. Как с таким здоровьем он оставался на руководящем посту, загадка. Впрочем, если вспомнить Андропова, тот и вовсе был генсеком на диализе. «Кого ждем, дорогой?» – беспокойно спрашивал Шато. «Скорее ехать надо». Я объяснил, что ждем мою ассистентку, без нее, мол, камень не вывести. Референт смирился, только спросил, не Тинатин ли это, и очень удивился, когда я покачал головой. Честно сказать, я вообще не был уверен, сможем ли мы вывести этот самый камень, но тут уж, на войне, как на войне, главное ввязаться в бой, что-нибудь да получится. Без 10:12, запыхавшаяся от быстрой ходьбы, девушка появилась у главного входа гостиницы «Иверия». Я вышел из машины и помахал ей рукой. «Ничего не понимаю». «Подойдя», — сказала она мне. Я с девчонками в баре прощалась, и мне вдруг показалось, что ты очень меня ждешь, словно голос в голове услышала. «Ты мне действительно очень нужна, вот ты и почувствовала интуитивно, так сказать». Когда я вкратце описал ей задачу, слегка раскосые глаза девушки распахнулись, будто спички в них вставили. «Ты с ума сошел, я никогда такого не делала». Я, обняв ее за плечико, успокаивал, мол, все у нас получится, вместе мы, сила, вместе мы, авого, главное, держаться уверенно, и все будет, ништяк. Но она все повторяла шепотом, с ума сошел, усадил ее на заднее сиденье Волги, сам сел рядом. Шато повернулся к нам. «Вах, какой красивый ассистент, где таких набираешь, Батона Григорий?» Джуна смущенно улыбнулась, и он велел шоферу трогаться. «Ты меня уже до ассистента повысил», — прошептала девушка мне в ухо. «Ну-ну, надо же было как-то легендировать твое присутствие», — прошептал я в ответ. «Но это в последний раз. Если не облажаемся, в Москве уже я буду твоим ассистентом». Дача Арчила Вахтанговича Тахадзе была в 10 минутах от города. Она располагалась на холме, в окружении реликтовых сосен. Строение как бы плыло в солнечных лучах, пронизывающих кроны сосен. Конечно, за всем этим стоял не случайный удачный вид, а утонченный расчет архитектора. Доски двухметрового забора плотно, без щелей, прилегали одна к другой. Нас ждали, ворота уже были открыты. Просторный участок был искусно засажен разнообразными растениями и цветами. Асфальтовая дорога соединяла ворота с гаражом. Выложенные цветной плиткой дорожки вились между купами кустов и клумбами, огибали здание и обрывались у деревянной бани, сложенной над маленьким, но на удивление чистым прудом. Я оглядел дом. Венецианские окна, застекленная парадная дверь с бронзовой ручкой. На первом этаже располагались службы, комната охраны, кухня и зал, а наверху – кабинет, спальня и зимняя веранда. Но, переступив порог, мы вначале оказались в небольшом холле перед двустворчатой дверью. Там нас встретила жена Арчила Вахтанговича, Нателла Георгиевна, слегка полноватая крашеная блондинка неопределенного возраста, с огромной грудью, в кудряшках и шелковом халате, трагического черного цвета. От нее интенсивно пахло духами серебристый ландыш. Поздоровавшись, она повела нас в зал, представляющий собой просторную светлую комнату. Три мягких кресла, журнальный столик, камин, бар, магнитофон. Справа у окна лестница на второй этаж. По дому сновали домочадцы, приглушенно переговаривались и бросали на нас изучающие взгляды. Кабинет хозяина дома был обставлен резной мебелью, вокруг низкого стола, на котором возвышалась полная фруктов фарфоровая ваза с амурчиками, стояли мягкие кресла и диван. С потолка свисала хрустальная люстра, затянутая марлей. Из кабинета был выход на веранду. Отсюда открывался умиротворяющий вид на окрестный пейзаж, и, надо сказать, с приподнятой точки обзора он выглядел еще живописней. Еще на лестнице мы услышали стоны. Арчил Вахтангович, скрючившись, лежал на диване, укрытый простыней. Рядом суетился врач в белом халате. На журнальном столике лежали медицинские инструменты, стояла капельница, пахло медикаментами. Врач посмотрел на нас осуждающе, как на явных прохиндеев и шарлатанов. Я метнул в него ответный взгляд, мол, толку-то с твоей медицины, бесполезное ты существо. Обратился к заламывающей руки супруге. Уважаемая Нателла Георгиевна, нельзя ли попросить удалиться всех посторонних, ну, кроме вас, конечно. Блондинка растерянно посмотрела на скопившийся в кабинете народ, особенно на врача, который корчил ей выразительные гримасы и делал жесты руками, мол, ни в коем случае нельзя оставлять больного один на один с этими жуликами. Безобразие, негодующе бормотал он. Если за полчаса у больного не стихнут колики, не упадет высокая температура, его немедленно надо вести в клинику в реанимацию. Возможно, камень закупорил выход из почки в мочеточник. В данном случае операция связана с риском для жизни. У больного плохое сердце. Все ван, простонал Арчил Вахтангович. Народ, включая Нателлу, ломанулся на выход. Последним кабинет покинул врач, качая головой, как китайский болванчик. Полчаса, говорил он мне. Я кивнул Джуне, приступай, мол, а я пока заряжу воду. На Арчила Вахтанговича я собирался потратить капсулу, чтобы подстраховать Джуну, установить связь и проследить за процессом. Но главным образом, мне была нужна его лояльность после лечения. Девушка оказалась на высоте, ледяное спокойствие и уверенность. Не волнуйтесь, сейчас боль пройдет, повернитесь, если можно, ко мне. Вот так, руки гудели, включив магическое зрение, Джуна увидела, как из ее пальцев струятся розовые шлейфы. Девушка подсунула одну ладонь слева под поясницу больного, туда, где был камень, другой же начала водить сверху. Отпустила, вдруг сказал Арчил Вахтангович. Голос его был совершенно нормальный, будто не он стонал несколько минут назад, только удивленный, отрезала. Что отрезала? Теперь настал черед удивляться Джуне. Не болит. Как отрезала? Как рукой сняло? А ведь и правда, рукой сняла. Улыбнулся он, глядя на ладони целительницы. Это только начало, улыбнулась она в ответ. Можете встать, постоять передо мною, теперь, пожалуй, могу. Арчил Вахтангович начал было подниматься, но тут же смущенно опустился на диван, он был в одних семейных труселях. Эй, кто-нибудь, Нателла, ты где, брюки принеси. Тут подоспел Феликс, который при посторонних велел ей называть себя Григорием, с кофейной чашкой в руке. В чашке была вода. Вот выпейте, это поможет. И не стесняйтесь, пожалуйста, мы же вроде как медики. И верно, чего стесняться, сказал Арчил Вахтангович, кряхтя вставая с дивана, ловить надо момент, когда я еще перед такой красавицей без штанов похожу. Джуна пододвинула стул, села перед ним и начала шарящими движениями ладони искать место, где застрял камень. Оно было слева от пупка, чуть ниже. Что у вас там, мочеточник? Спросила девушка, слегка нажимая пальцем. Арчил вскрикнул от боли. Извините. Да ничего, делай, дочка, свое дело. Он, сволочь проклятая, здесь и застрял. В Москве снимки делали, показать не надо, я и так вижу. Правда, видишь, изумился пациент, чувствую. Джуна снова взглянула на свои розовые шлейфы, придала им упругость, а потом погрузила их в то место, где был камень, стала его дробить, гнать вниз. Она вошла во вкус, нетерпеливо и даже грубовато поворачивала больного, обрабатывала это место спереди, сзади, сбоку, дробила камень струями энергии, словно ультразвуком сглаживала его острые грани, чтоб легче вышел. Камень треснул в трех направлениях, доложил Кир, пока стоит на месте, но уже готов сдвинуться. Наполняю мочевой пузырь, готовность, 10 минут. Через 10 минут Арчила стала шатать. Я поддержал его, усадил на диван. Джуна обессиленно откинулась на спинку стула, руки повисли, как плети, выдохлась. «Что чувствуете, Арчил Вахтангович?» – участливо спросил я. Тот некоторое время прислушивался к ощущениям, потом усмехнулся. «В сортир, по-малому хочу, аж сил нет, это нормально, так и должно быть. Идите, вас ждет сюрприз». Не мешкая, больной отлучился в туалет. Мы напряженно ждали. «Что ты имел в виду под сюрпризом?» Почему-то шепотом, хотя в комнате никого не было?» – спросила Джуна. «Вот сейчас и узнаем», – нейтрально ответил я. Ожидание продлилось недолго. На лестнице послышался шум гам, и в кабинет в сопровождении домочадцев с несвойственной ему прытью влетел Арчил Вахтангович с вытянутой рукой, зажатой в кулак. «Не побрезгуйте, дорогие, смотрите, что я поймал, когда писал, клянусь честью». Он разжал пальцы, у него на ладони лежал серый камешек неправильной формы. «Дайте пузырек какой-нибудь, с пробочкой, я его в Москву отвезу своим урологом. Слушайте, друзья мои, вы понимаете, что вы сотворили?» И сам ответил: «Чудо». Мы сидели втроем на веранде и пили кофе. Вернее, кофе пили мы с Джуной, я к тому же с коньяком, а Арчил Вахтангович — какой-то полезный настой на горных травах. Высокий, болезненно тощий, с орлиным носом и густыми бровями, вокруг лысины венчик курчавых седоватых волос. Он переоделся в спортивный костюм и выглядел живчиком. Разительное отличие от того полутрупика, каким был всего лишь час назад. Нателла сама подала нам кофе и фрукты, но за столом не осталось. Очевидно, к равноправию не приучена. На меня она глядела с обожанием, а на Джуну с подозрением. Женщины вообще Джуну не жаловали. В отличие от мужиков, они чувствовали скрытую в ней силу и опасались ее черных глаз. «Сколько тебе лет, юноша?» — поинтересовался хозяин дома и, услышав ответ, покачал головой. «Далеко пойдешь. А почему вас двое? Аббас говорил про тебя одного, а Евгения — местный кадр. Ради нее я и приехал в Тбилиси. Да, настоящая волшебница. И какие ваши планы?» Джуна помалкивала, и мы говорили, будто ее и нет за столом. «Да вот, в Москву хотим перебраться. Это что же, ты такое сокровище хочешь у нас забрать? Это ж достояние республики». Арчил Вахтангович нахмурился, на лбу появилась суровая вертикальная складка. «Я это предвидел и дал Киру команду повысить эмпатию сразу на 30%. Это возымело действие, начальственный лоб разгладился. А вы, мадмуазель, сами что думаете? Куда фе?» Я дернул ее под столом за подол. «Григорий, туда и я», — бескомпромиссно заявила девушка. «Я без него ничего бы не смогла». «Ну и оставались бы оба», — зашел он с другого боку. «С такими способностями будете, как у вас там по-русски говорят, как сыр в масле кататься. Лично про вас позабочусь, клянусь детьми». Я усмехнулся. «Осенью Шеварнадзе многим из вас даст по шапке, так что не надо нам такой заботы. А из Грузии надо линять. Хоть Тахадзе и обещал конфиденциальность, но свидетелей слишком много, и весть о его чудесном излечении распространится подобно лесному пожару, страждущие пойдут толпами. Ладно, начальники, но ведь и разного рода криминальный элемент подтянется. Цеховики, да всякие воры в законе, потом не отмоешься. Нет уж, валите, точка». «Ну что ж», — решил Арчил Вахтангович, получив вежливый, но твердый отказ, — «в любом случае, мой долг вам помочь. Давайте сделаем так, мне все равно в Москву надо, в Кремлевку обследоваться. Немецкий сканер УЗИ только у них есть. Возьму вас с собой, устрою, познакомлю с нужными людьми». Оказывается, лететь он должен был сегодня на предоперационное обследование, но вмешался приступ, и полет перенесли на завтра. «Ну что ж, как говорится, на ловца и зверь бежит». Долго раздумывать я не стал и согласился. Арчил Вахтангович был секретарем республиканского ЦК. Уж не знаю, каким по счету в иерархии что там курировал, но московскими связями он безусловно располагал, и этим не грех было воспользоваться. Шатов цепился в нас как клещ, умоляя закатиться в лучший ресторан, отметить чудесное исцеление его шефа, но Джуна осталась непреклонна. На все уговоры отвечала, что устала и едва держится на ногах. Отчаявшись, ушлый референт предложил отвезти девушку домой отдыхать, а нам с ним все ж таки немножко покутить в злачных местах. При этом он подмигивал мне и намекал на Тинатин. Я уже почти соглашался, но Джуна, наклонившись ко мне, шепнула: «Я хочу побыть с тобой». «Хм, что бы это значило?» — подумал я и отказался от заманчивого предложения Шато. Значило это совсем не то, о чем я подумал в меру своей испорченности. Когда, оставив референта в расстроенных чувствах, мы вышли из машины, Джуна неожиданно пригласила меня в гости к своему другу. «Другу?» – удивился я. Девушка, оценив мой ошарашенный взгляд, рассмеялась. «Это совсем не то, о чем ты подумал в меру своей испорченности. Тарил действительно мой друг. Он врач, нейрохирург, доктор медицинских наук, изучал мои способности». «Ух ты, только и нашел, что сказать я. А это удобно?» «Это очень удобно, ты просто его не знаешь. Сейчас я ему позвоню, и она направилась к телефонной будке. Быстро вернулась, звонила в клинику, он на операции. Жаль. Ну, тогда что, расходимся? С ума сошел? Едем. Куда? К нему в клинику. Это ты с ума сошла? С какой стати? Поехали. Она взяла меня под руку и буквально силой увлекла к стоянке такси. Пока мы ехали, у меня в башке играла песня. А что это за девочка? А где она живет? А вдруг она не курит? А вдруг она не пьет? А мы с такими рожами возьмем, да и припремся к Элис. Нейрохирург, значит, интересно. Моя подопечная удивляла меня все больше и больше. В клинике Джун узнали, и мы беспрепятственно прошли в кабинет Трейла. Ждали недолго, распахнулась дверь и вошел Трейл со свитой молодых людей в белых халатах. Для триумфа еще рано. Бросил он кому-то и расцеловал Джуну. Где ты пропадаешь, негодница? А кто это с тобой? А, кажется, начинаю догадываться, твой новый кумир. Можно воздержаться от торжества, но нет сомнений, что операция прошла успешно. Льстиво влез один из белых халатов. Будем судить по результатам, коллега. Если к мальчику вернется речь, сказал Трилл и обратился ко мне. Так вы, значит, тот самый Феликс? Наверное, пожал я плечами. Откуда я знаю, тот самый или не тот? Белые халаты не торопились покинуть кабинет, им хотелось обсуждать операцию. Джуна ждала, излучая нетерпение. Наконец, доктор их спровадил, и мы остались втроем. Ты что-то хотела мне рассказать? Спросил Трилл, и она вывалила на него события сегодняшнего дня. Зазвонил телефон. «Поговорить не дадут», — сказал Трейл, беря трубку. «Да, 10 минут назад. Поздравлять рано. Время покажет. Привет. Пока». Он снял халат. Без халата, тощий и длинный Трейл походил на недоедающего студента. «Что, все так и было?» — спросил он уже меня. «В таком случае, друзья мои, надо отметить первый успех вашего дуэта». «Да какой успех? Триумф. Поздравляю. Поздравляю». Он бросил халат на диван, снял белую шапочку и пригладил перед зеркалом волосы. «Едем ко мне. Прошу, не отказывайтесь. Не обижайте бедного доктора». Глава 18. У бедного доктора имелась 21-я «Волга», на которой мы за 10 минут домчались до его дома. Мы сидели у него в гостиной за длинным низким столом, над которым свисала лампа с медным чеканным абажуром, и закусывали невероятной выдержки коньяк, подаренный нам Шато, банальной черешней. Джуна пила сухое вино, которое нашлось в холодильнике. Комната напоминала оружейную палату. На стенах было развешано старинное оружие. Сабли, кинжалы, ружья, пистолеты. Как выяснилось, Трилл испытывал болезненную слабость к колюще-стреляющему старью. Он скупал проржавевшие пистолеты, шпаги, сабли, кинжалы и с маниакальным упорством возился с ними, приводя в порядок. Вытащил откуда-то покореженный кремневый пистоль. Вот недавнее приобретение – принадлежала самому Шамилю. Должно быть, сохранились отпечатки пальцев, усмехнулась Джуна. Ты ничего не понимаешь в оружии, женщина. Даже спорить не стану, и шепнула мне на ухо. Не пялься особо на его коллекцию, если заметит интерес, снимет со стены какой-нибудь кинжал и вручит тебе на добрую память. Сам собой разговор свернул на тему необычных возможностей мозга. Трилл считал, что в левом и правом полушарии живут два совершенно разных человека. В левом, главный из них, склонный анализировать и умеющий разговаривать. В правом, творческий, мыслящий символами, образами, но безмолвный. Это не означает, что мы поголовно шизофреники. Два полушария мозга сливаются в единую психическую структуру нашего «я». Проще говоря, работает это так. Вначале приходит мысль, позднее мы выражаем ее в словах. У человека левое полушарие превалирует над правым, объяснял Трилл. Его доминирующая роль определяется регуляцией речи. У абсолютного большинства людей речевые центры находятся в левом полушарии. Оно проявляет свое превосходство и в том, подчеркивал Трилл, что руководит всеми психическими действиями человека, управляет мелкой моторикой, позволяя выполнять самую искусную и тонкую работу. Однако у некоторых людей, таких, как наша Женечка, по-видимому, доминирует правая часть коры головного мозга. У них не очень с логикой и ораторским мастерством, да и ручки-крючки, извини, дорогая, зато у них имеются сверхдуховные способности. Что значит «сверх», а то и значит, что одной лишь силой мысли они могут двигать предметы, находить спрятанные вещи, предвидеть будущее или, как женя, исцелять людей. Поскольку я врач, для меня эта тема самая важная. В ходе экспериментов по воздействию Евгении на моих пациентов, я имел возможность убедиться, что во многих случаях наблюдалось облегчение симптомов болезни и положительная динамика выздоровления. Это медицинский, что называется, факт. К сожалению, так получалось не всегда. При этих словах голос его стал грустным, а Джуна виновато опустила глаза. «Сейчас бы я смогла», — произнесла девушка глухим голосом. «Ну, так вот», — продолжил Тарил, — «что-то безусловно есть. Но что это? Экстрасенсорика, биополе, аура, энергоинформационная структура — это лишь термины, к тому же отдающие мистицизмом. Что за ними стоит, никто не знает. Какова физическая природа феномена, качественные и количественные характеристики? Если научишься фиксировать, появится возможность развивать». Встает вопрос, как? Специальной техники нет, в основном все строятся на субъективных ощущениях. Я таскал Женю по разным научным институтам, чем ее там только не измеряли и не просвечивали. Магнитометры, энцефалографы, микроамперметры, ничего, ноль. Получается, что аршином научным нашу Женю не измерить. Хуже того, на меня стали коситься коллеги, даже наветы пошли, мол, носится со своей шарлатанкой, как с писаной торбой. Вместо того, чтобы лечить, занялся лженаукой. Мозг – самая таинственная и наименее изученная область человеческого познания. В древности мозг считался местом, где обитала душа, а они говорят – лженаука. Он безнадежно махнул рукой. «Давайте выпьем за дружбу». И он произнес тост, красочно рассказав трагическую историю о двух охотниках, один из которых в минуту опасности отдал жизнь за другого, в конце призвал нас сделать то же самое, если окажемся перед дилеммой, я или друг. Коньяк был крепким и теплым, будто его держали на солнце, и я почувствовал, как все во мне нагревается, а голова начинает плыть. Сказывался напряженный день. Потихоньку перестал участвовать в разговоре и молча пил одну рюмку за другой. Трил все говорил тосты, а между тостами они беседовали с Джуной о каких-то его пациентах и их судьбах. Я соображал туго и мог лишь догадываться, что речь шла о тех из них, в судьбе которых принимала участие Джуна. «Как самочувствие?» – спросил Трил. «Оказывается, я задрых прямо за столом». «Хорошо», – ответил я, на силу размыкая веки. «Теперь, чего доброго, они решат, что я алкоголик». Джуны в комнате не было, она там, покурить вышла, сказал Тарил, показывая на балкон, и улыбнулся мне. «Я очень рад, что мы познакомились, без дураков». «Я тоже», сказал я и встал. «Вам нравится Евгения?» Он ни разу за вечер не назвал ее Джуной, я имею в виду, как женщина. Я открывал дверь в ванную, когда услышал это, и обернулся, не доверяя своему слуху. Мало ли что почудится спьяну, но Тарил смотрел на меня так, что сомнений быть не могло. Он ждал ответа. «Нравится, но это не имеет значения. У нас с ней», — помолчал, подбирая слова, — «лапидарные отношения. Наверное, в эту минуту мною распоряжалось не то полушарие мозга, которое командует чувствами». В ванной я сунул голову под холодную воду на пару минут. В гостиную вернулся почти протрезвевшим. Наноботы быстро нейтрализовали алкоголь. Звучала медленная музыка. Трил танцевал с Джуной. Они неторопливо кружились, покачиваясь в такт мелодии. Судя по всему, в танцах они придерживался старомодных вкусов. Трил подвел девушку ко мне. «Потанцуйте, а я приготовлю коктейль». «Не танцевал 100 лет», промямлил я. «Не бойся, у нас тут не конкурс бальных танцев», сказала Джуна. «Главное партнерши ноги не оттоптать, остальное не важно». Под взглядом ее гипнотических черных глаз, я как сомнамбула послушно встал с кресла, левой рукой взял ее руку, а правую положил на талию, и мы стали медленно кружиться. Некоторое время танцевали молча. «У меня опять такое чувство, будто мы с разных планет», — сказала Джуна. «У вас что-то было с Тарилом». «Зачем я это спросил?» Она посмотрела мне прямо в глаза. «Один раз и это не считается». Я молчал, и она продолжила. «Я знала Мию, его жену. Она нас и познакомила. Тарил безумно ее любил. Мия умерла от опухоли мозга. Представляешь, жена нейрохирурга умирает от опухоли мозга, какая гримаса судьбы. Я пыталась помочь, но ничего не вышло. Не помню название, но какая-то гнуснейшая болячка, смертность под 100%. Трил был убит горем и даже начал пить. Через 3 месяца я пришла к нему и как-то само собой все случилось. Всю ночь он называл меня Мией, а утром мы оба сделали вид, что ничего не было. Но пить он перестал, а я на месяц потеряла дар. Такова цена. Понимаешь, тратится одна и та же энергия. Трил этого не знает, чувствует свою вину и все время пытается подобрать мне жениха. Девушка усмехнулась. Никому не пожелаю такую жену, как я, не по этой я части. Было уже далеко за полночь, я воспрял духом и мог продолжать посиделки. Трейл, казалось, тоже не знал устали, продолжал сыпать тостами, но Джуна, отведя меня в сторонку, шепнула, что утром у него операция и надо выспаться, а нам пора во свояси. Я резко вспомнил, что и нам самим завтра в путь. Хозяин дома в категорической форме запретил нам идти ловить такси и самолично развез на своей «Волге» Джуну домой, а меня в гостиницу. Веселая страна, Грузия, где никто не считает для себя зазорным, выпив, садится за руль. Красавец Тбилиси, много бы я дал, чтобы еще погулять по твоим проспектам и улочкам, поесть хинкали в живописных забегаловках, выпить с простыми и очень наивными, по-доброму, людьми за дружбу, понимание и, втихаря, за Сталина. Оказывается, не выпить за Сталина нельзя. Подняться на Нинацминда и оттуда увидеть тебя с высоты орлиного полета. Нет, не увидимся мы с тобой, дорогой мой Тбилиси. Увы, обстоятельства сильнее нас. Тинатин ждала меня в номере. Курила, по-хозяйски разлегшись на диване, голая. Одежда висела на стуле. Рядом початая бутылка шампанского. Не скажу, что особенно рад был ее видеть. Устал и хотел спать. Но у нее была магическая особенность. Стоило ей в таком виде встать и пройтись, как у меня в чреслах вспыхивал огонь. Такая она была грациозная и сексуальная. И она встала, молча подошла и стала расстегивать на мне рубашку и молнию на джинсах. Понятное дело, у меня встал. Потом мы оба пошли в душ, где минут 20 тискались, целовались, а потом и любились под струями воды. Потом, также молча перебрались в кровать. Интересно, что сексом Тина занималась очень деловито. На чувства к партнеру и намека не было, она его использовала, чтоб самой получить максимум удовольствий. Даже минет делала не для меня, а для себя, нравилось ей играть на флейте. Но штука в том, что хоть меня и коробила ее бездуховность, все ее удовольствия каким-то образом передавались мне. Все у нас получалось синхронно, я будто знал, в каком темпе мне двигаться, что и как ласкать. И она знала, что я знаю, слова не требовались. Когда после букета наслаждений мы лежали расслабленные, она вдруг спросила, что у вас с Саркис, получилось что-нибудь. Тон у нее был абсолютно безразличный, но я почему-то насторожился. Что-то помешало мне сказать правду. Да, так ты была права, способности посредственные. Пустой номер, зря потерял время. Что собираешься делать? Не знаю, наверное, вернусь в Баку. Я врал и не понимал, зачем я это делаю. Встал, собираясь в душ. Тина сладко потянулась, хлебнула шампанского и выдала. А хорошо с тобой было даже жалко. Чего жалко? Не понял я. Ничего, а кого? Тебя жалко, дурачка. На последней фразе ее мелодичный голос обрел зловещие нотки, что заставило меня, уже взявшегося за ручку двери в ванную, обернуться. От увиденного волосы немножко встали дыбом. Девушка стояла, облитая лунным светом. Против луны лица видно не было, только светлым ореолом вспыхнули волосы, как нимб какой-нибудь Богородицы на старинной иконе. Только в отличие от Богородицы в руках у нее были серпы. Вернее, не так, лезвия серпов росли прямо из рук, как у какого-нибудь терминатора. Она подняла их к груди и стала похожа на богомола. Непередаваемо жуткое зрелище. «Ну, вот и эндшпиль», — хриплым голосом сказала богомолиха и словно по льду заскользила ко мне. В этот момент распахнулась дверь в ванную и меня за руку втянули внутрь. Передо мной была Ева. Надо было удивиться, но мои способности удивляться исчерпались. Она отпихнула меня в сторону и защелкнула замок. В следующий момент в дверь долбанули так, что посыпалась штукатурка. Мы подперли дверь тумбочкой, а тумбочку я подпер собой, больше было нечем. «Феликс, золотце, что ж ты спрятался от своей тиночки?» Голос за дверью напоминал рычание. «Ведь нам было так хорошо. Выйди ко мне, мой зайчик, поцелуй в уста сахарные. Не знал, что ты такая гадюка», — откликнулся я. «Со змеями не целуюсь». За дверью издевательски захохотали. «Хватит припираться, давай руку», — торопливо сказала фея. «Чего?» — тупо спросил я. В дверь долбанули еще, затрещал косяк. «Насколько ее хватит? Еще на пару раз? Руку давай, идиот!» — закричала Ева. Я сунул ей руку, и она обхватила ее обеими ладошками. «Считай до 10». Я послушно стал считать. «Раз, два, три, четыре». Что-то вливалось в меня. Серп пробил дверь, оставив дыру с ладонь. 5, 6, 7. Еще два удара расщепили полотно двери. Такое впечатление, что девушка-монстр не спешила меня убивать, а исполняла служебную обязанность или, наоборот, растягивала удовольствие. «Закрой глаза», — скомандовала Ева, продолжая считать. 8, 9, 10. Дверь с грохотом разлетелась в щепки. Тишина. Я открыл глаза. Вокруг ничего не изменилось, только стало тихо. «Куда она делась?» — удивился я. «Она что, ушла?» «Она, как раз, на месте», — усмехнулась Ева. «Это мы ушли. Не понимаю, ничего же не изменилось. Все как было, так и есть». «Не все», — покачала головой фея, обрати внимание на дверь. «Действительно, последнее, что я помнил, треск сорванной с петель двери. А здесь она, хоть и покоцанная тиненными серпами, но на своем законном месте. Что за притча? Ты хочешь сказать, мы в прошлом?» Кивнула Ева. «Меньше секунды от настоящего, если точнее, 800 миллисекунд. Ничего не понимаю, но Тина-то куда делась? Секунду назад она была за дверью. Тут я встретился со взглядом Евы и по характеру ее нахальной улыбочки, тут только сообразил, что стою перед девчонкой абсолютно голый. Блинский». Я сдернул с вешалки полотенце и обмотал вокруг бедер. «А чего это мы так застеснялись?» Ехидно поинтересовалось нахальное существо. «Я ведь не человек». «Человек, не человек, но выглядишь, как женщина». Я протянул руку и потрогал рыжие волосы. «И ощущаешься, как женщина, малолетняя, причем, я могу и подрасти, хочешь?» «Да ну тебя, нашла время кокетничать. Давай рассказывай, в чем тут дело? Может, пройдем в комнату?» Невинно поинтересовалась она. «Или в ванной будем беседы вести, а ее точно там нет?» С опаской спросил я, отодвигая тумбочку от двери. «Точнее не бывает, во всем мире мы сейчас с тобой вдвоем. Прикинь, как романтично. Ева, я тебя умоляю, будь посерьезней». В комнате действительно никого не было. Я обошел весь номер, пусто. Выглянул в коридор, ни души. Вернулся в спальню, фея ждала, усевшись в кресло. «Убедился? Рассказывай. Путешествие в прошлое невозможно. Здрасти, приехали». Перебил я ее. «А я, как в 72-м оказался. Я, блин, откуда знаю? Это не наши технологии. Насколько я понимаю, мы с тобой прыгнули с гребня одной временной волны на гребень другой. Так, выходит, можно. А вот в пределах текущей волны, шиш с маслом. Мы все живем на вершине энергетического пика с обрывистым задним фронтом. С уходом в прошлое, экстремально быстро растет энтропия, вплоть до распада материи на элементарные частицы. Но, как у нас всегда бывает, она назидательно подняла пальчик, нельзя-то, нельзя, но немножко можно. Мы это называем микрохроносдвиг. При сдвиге в прошлое, сперва исчезают высшие формы жизни, потом все остальные, потом постепенно вся материя. Не исчезает только информация, но я в этом слабо разбираюсь, да и тебе ни к чему. Так вот, экспериментально выяснено, что живые люди исчезают полностью примерно на 700-й миллисекунде. Подожди, опять перебил я ее, а мы, по твоим словам, на 800-й, почему я не исчез? Так про что я тебе все время толкую? У нас с тобой гораздо больше общего, чем ты думаешь. Моя информационная составляющая, конечно, больше, чем твоя, но твоя, в свою очередь, гораздо больше, чем у обычного человека. А информация, как ты помнишь, не исчезает. Оттого ты можешь жить на уровне энтропии, недоступном обычным людям. Недолго, конечно. А они не могут так? Ну, Тина и вся прочая шайка-лейка? Не, Ева беззаботно махнула рукой. Им до этого еще далеко. Технологии микрохроносдвига будут разработаны в 90-е. Тут я обнаружил, что все еще хожу в полотенце. Отвернись, мне одеться надо. Она нарочито гадко захихикала и показала мне язык. Я, между прочим, здесь полчаса уже, наблюдала, как вы с Тинкой кувыркались. Что тут скажешь, задорненько. Аж, присоединиться захотелось. Она закатила бесстыжие глазки к потолку. Ну и черт с тобой, вуайеристка мелкая. Я сорвал полотенце и, бросив его на постель, стал натягивать трусы. Меня чуть не убили, а ей все хихоньки. Не убили же, пожала она плечиками. А, кстати, какого хрена, с чего вдруг, вообще, она решила меня убить? Да не хотела она тебя убивать. Если б хотела, глотку перерезала бы прямо в постели или ножик в бок, и не пикнул бы. А она цирк с серпами устроила. Думаю, это для начальства. Мол, честно хотела ликвидировать, да гнусная Ева помешала. Развейте ее, я худею, дорогая редакция. Начальство еще какое-то на мою голову. Ты объяснишь мне что-нибудь? Тут у Евы сделался задумчивый вид, и она исчезла. Впрочем, через несколько секунд появилась вновь. Потом, все потом. Быстро собирайся, надо валить отсюда. Там в настоящем уже нехилый переполох начался. Через полчаса, я с вещами и с Евой был за несколько кварталов от Иверии. К тому времени мы с ней вышли из сумрака, так я, вспомнив лукьянинские дозоры, обозвал наше 800-миллисекундное прошлое. Фея сказала, что находиться в прошлом дольше 15-20 минут, для меня рискованно и чревато большой потерей энергии, что будет выражено в дальнейшем в виде снижения тонуса, слабости, головокружений, возможны даже обмороки. Переход из прошлого в настоящее в ночном городе не вызвал у меня никаких ощущений, лишь загорелись немногочисленные фонари, электричества в прошлом не было, ввиду безлюдности улиц, некому было удивиться возникновению из ниоткуда нашей парочки. По дороге Ева путанно изложила краткий курс истории таинственной организации со смешным названием «Служба карантина». Точнее сказать, это была даже не организация, а скорее параллельная цивилизация неких наставников. На людей они воздействуют при помощи своих янычар и полицаев. Первые себя называют «истинные», их выращивают из генетически измененных человеческих детей в основном женского пола. Мира и Тинатин, из их числа, это военизированное крыло организации, этакие амазонки-ассасинки. Полицаев вербуют из обычных мужчин с аналитическим складом ума. Их функция прокурорская, следствие и надзор, сами себя называют наблюдатели. Отношения между наблюдателями и истинными сложные и запутанные. Первые напрямую подчиняются наставникам, вторые формально независимые, делятся на самоуправляемые региональные группы. Личный состав службы крайне немногочисленный, не более 10 тысяч сотрудников на все человечество. Ее цель – защищать человеческую цивилизацию от попыток воздействия извне. Во внутренние дела людей и целых государств они не вмешиваются. Команду на мою ликвидацию в обеих случаях дал кто-то из наставников. В первом случае местный наблюдатель воспользовался услугами уголовников, во втором попытался привлечь истинных, однако был столь небрежен, что не запросил санкции их регионального руководства, а у тех часто свой взгляд на ситуацию. Тинатин этим воспользовалась, саботировав акцию устранения. Очевидно, прокомментировала феечка ехидным голоском, я очень пришелся ей по душе или почему-то более осязаемому. Тем не менее, нельзя исключать, что рано или поздно такая санкция будет получена и в этом случае ничего хорошего меня не ждет. Чего они вообще на меня ополчились? Ева скорчила досадливую гримаску. «Мы же это уже обсуждали, тебя приняли за информационного паразита, а это главная их мишень. Потом я вступила с ними в контакт и мне вроде поверили. В нашем времени меня инструктировал один наставник, в этом я тоже общалась с одним. Я не знаю, сколько всего на свете наставников, как они принимают решения, коллегиально или индивидуально. Мне могли не поверить. В конце концов, про астероид мы знаем только с чужих слов». Кто-то мог предположить, что твой визит – хитро замаскированное деструктивное вторжение. Предположить? – скривился я. А чем отличается предположение от знания? Только степенью достоверности. Если она достаточно высока, даже в науке факт считается условно доказанным. А в таких делах тем более. Ведь тут стопроцентного знания, которое дают личные наблюдения и эксперименты, не достигнешь. Я малость прифигел от такой логики и сообщил ей об этом. Она лишь плечами пожала. Ну что ж, на сегодняшний день ясно только одно, я снова был на нелегальном положении. Вывод. Срочно валить из Тбилиси и вообще из Грузии. Вывод 2. Свалить с Тахадзе не получится, нельзя подвергать Бжуну опасности, пусть летит без меня. После доберусь на попутных. Вывод 3. Мне нужны новые документы. Глава 19. Мире я позвонил по межгороду с центрального вокзала. Трубку она сняла сразу, будто не 3 часа ночи на часах. Не спишь, жду твоего звонка. Вот как, усмехнулся я, значит ты в курсе, что твоя сестричка хотела меня того. Она помолчала, дыша в трубку. Рада, что ты живой. Ты где? Впрочем, мне это знать не нужно. Прячься. Хорошо, прячься. Я буду за тебя ходатайствовать перед своими. Все неоднозначно. Связь через Еву. Короткие гудки. Эдик Грек уже 2 недели гужевался по протекции Зары Цыганки, у ее мачехи. Зара, та самая юная карманная воровка, которую он выручил в автобусе. Зара цыганкой не была, а вовсе даже осетинкой. Кликуху такую ей дали за густые, кучерявые, черные волосы. Зара, в свою очередь, тоже жила у мачехи с распространенным в те времена в местных армянских кругах именем Ашхинджан. Ашхин, могучая тетка, с арбузными грудями и по-армянски жопостая. Она держала козырную бладхату, барыжила краденными вещами и наркотой, имея доход от нескольких торговых точек на кубинской толкучке, но не брезговала и содержанием публичного дома мелкого пошиба, постоянно работала девочки 3-4. Жили они в Кубинке. Кубинка, иначе Кубинская площадь, район трущоб в центре Баку, вроде московской Марьиной рощи, где народ простой, 5 минут постой, и карман пустой. Говорили, что там можно атомную подводную лодку купить. Тут продавали все, что только пользовалось спросом. Наркотики, спиртное, табак, разное тряпье и женщин. Все это происходило совершенно просто и естественно, и никому не приходило в голову возмущаться. Правопорядком здесь и не пахло. Вся мусарня была скуплена воротилами теневого бизнеса Кубинки для того, чтобы оградить преступников, посещавших ее злачные места, от непрошенных конкурентов. Кубинка не спала ни днем, ни ночью. Круглые сутки здесь велась торговля. Любой каприз за ваши деньги, но главной статьей дохода была продажа наркотиков. Морфий, беляшка, опий сырец, черняшка, гашиш и даже экзотический кокаин – вот краткий перечень продаваемой отравы. Наркотики завозились, в основном по морю. Чтобы оценить оборот наркотрафика, достаточно сказать, что здесь, на Кубинке, отоваривались барыги из всех республик Северного Кавказа и Закавказья. Частенько приезжали купцы из Центральной России, Москвы, Ленинграда, Курска, Орла, Смоленска. Бывали гости из отдаленных республик Прибалтики. Безопасность покупателя, начиная с момента приобретения товара и вплоть до проводов на вокзале, им здесь была гарантирована. Что же касалось транспортировки груза, то это уже была забота самих купцов. Следующей по значимости статьей доходов для боссов Кубинки были азартные игры. На ее огромной территории функционировала целая сеть подпольных казино. За сутки в рулетку и в карты проигрывались баснословные суммы денег. Деньги можно было потратить и на девочек, публичные дома в Кубинке тоже имелись, в том числе изысканных с турецкими банями, где посетителя встречал какой-нибудь Али, жирный уволень, похожий на евнуха, в белой набедренной повязке и с длинным полотенцем на шее, это массажист. Он провожал посетителей до нужного места и ждал их возвращения, расположившись в удобном массажном кабинете, примыкающем к банному комплексу. Там вы паритесь лежа на большом и теплом мраморном ложе, которое, как зуб, уходит своим острым корнем под пол, где его нагревают. Затем вам делают тонизирующий массаж, повышающий интерес организма к любовным забавам, и вот вы оказываетесь в помещении с восточным интерьером и соответствующим колоритом. Нежные восточные мелодии, пышные красотки, исполняющие танец живота, челим, набитый планом, сознанием дела заваренный чай, и вы погружаетесь в мир видений. Все это происходит до тех пор, пока одна из одолисок, а то и несколько, не оказываются в ваших объятиях. Конечно же, такой отдых стоил сумасшедших денег, но в целом найти девку посредством мог себе позволить любой матрос. Говорят, что золотые времена Кубинки давно миновали. Тогда в 60-е, в течение суток здесь вам могли найти валюту любой страны мира, только заказывая и плати. То же самое относилось и к драгоценным металлам, но наибольшим спросом пользовалось золото. Его скупали приезжие иностранцы, чаще всего турки, в неимоверных количествах. Пользовались спросом и алмазы, которые доставлялись в Баку самолетом из Якутии. Такой же рейс, но только с золотом, был из Магадана. Его так и называли «золотой рейс». Каналы эти были налажены много лет назад и функционировали без перебоев и запалов, поскольку в этом бизнесе были задействованы и самые высокопоставленные чиновники аппарата ЦК Коммунистической партии Азербайджана. А потом пришел Алиев и многие присели на нары, а кому и лоб зеленкой намазали. Того размаха теперь уж нет. Так, как сказал поэт, мелочишка суффиксов и флексий. Зара приходилась Ашхин, падчерицей по мужу. Но муж Ашхин, в свое время оттоптавший по советским зонам солидный срок, кроме авторитета, заработал туберкулез. Вышел по актировке, но счастье их воссоединения было недолгим и вскоре он умер, оставив безутешной вдове в наследство свой преступный бизнес. Ашхинджан отличалась отвратительным характером, скупостью и скаридностью. Зару она терпела, пока был жив ее отец, называла деточка, но втайне ненавидела за молодость и красоту. Как только папаша врезал дуба, она сразу же попыталась пристроить девчонку к делу, толкать дурь на квартале, а когда та не справилась, хотела определить, несмотря на малолетство в жрице любви в свой шалман. Но 15-летняя тогда девочка сказала, что лучше повеситься, чем будет услаждать жирных вонючих ублюдков из числа местных торгашей, а такие только и посещали заведение мадам. «Тогда, деточка, иди и воруй, раз такая чистоплюйка», — постановила Ашхин, — «нечего зря хлеб есть, весь дом уже обожрала», и пристроила за руф шайку таких же малолетних карманников, которой командовал другой дальний родственник, прожженный урка Миша Черный. Но она и там не блистала, несколько раз попадалась, была сильно бита и взята на учет в милиции. Сказали, еще один залет и не миновать тебе колонии для малолетних. От этой самой колонии выручил девчонку Эдик. «Ты почему одна мазала, без поддержки?» — спросил девушку Грек, когда они встретились вновь. «Да еще и в автобусе с него не спрыгнешь, как с трамвая, на повороте, двери в бакинских трамваях испокон веку не закрываются. Нормальные ребята со мной не хотят работать», — потупив глазки в бархатных ресницах, — поведала Зара. «Говорят, толку от бабы нет, а со шпаной всякой связываться те, пару бочек снимут и бегут к барыгам за ханкой. С ними оглянуться не успеешь, как сама торчихой станешь, да еще каждая сволочь норовит под юбку залезть». Глядя на смуглое и грубовато милое лицо в ореоле смоляных кудряшек и точеную фигурку бакинской красотки, он подумал тогда, что и сам не прочь залезть и не только под юбку. Как только Заре исполнилось 15, Ашхинджан начала предпринимать активные попытки сплавить никчемную родственницу замуж. Сперва она искала женихов побогаче, однако из боязни породниться с Ашхин никто не сватал бедняжку. А уж когда девчонка, стараниями мачехи, стала воровкой, женихи и вовсе начали обходить ее десятой дорогой. Когда появился Эдик, бандерша решила, вот он шанс. Однажды, встретив его в коридоре, загородила дорогу, вытянула толстую шею и проникновенно проговорила: «Я всегда мечтала о таком зяте. Сам Господь послал тебя нам, Зара мне как родная дочь. Скажу тебе откровенно, кто ищет, тот всегда находит. Вот и я искала жениха для дочки, а вот он, ты. Если мечтаешь о красавице, похожей на белого лебедя, приходи к нам. Если ночами тебе снится быстроногая лань, ее ты встретишь в моем доме. Если лишили тебя покоя думы о нежной куропатке, присылай к нам сватов». Один говорил о бузине в огороде, другой о дядьке в Киеве. «А ты о чем, тетушка Ашхин?» — притворился Эдик непонимающим. Ашхин как-то странно хмыкнула. «Не прикидывайся дурнее, чем ты есть. А тебе я говорю, Грек, ведь ты не оставляешь в покое девушку. С чего вы взяли? Просто помог. Догадливому и намека достаточно. Мое ухо не пропустит и шороха колышущейся под легким ветерком травы. Мои глаза видят и то, что впереди, и то, что сзади. Как только посмотрю человеку в лицо, так и узнаю, что у него на душе. Вздумал меня разыгрывать? Молод, больно». Эдик усмехнулся. «А чем ты? В народе говорят, не таись, а прямо скажи. Так, мол, и так, вышел на базар, показывай товар. Ты сам знаешь, во всей Кубинке нет девушки красивее Зары. Не осталось ни одного уголка, ни одного дома, откуда бы ни присылали сватов к нам. Порог моего жилища стал глаже речного камня. Но зачем нам далеко ходить? Когда Господь предрешал судьбы, Он соединил и ваши имена». Обливаемый этой сладкоречивой патокой, Эдик еле сдерживался, зная истинное отношение стоящей перед ним Мегеры к своей падчерице. «Тетушка Ашхин», — сказал он ей, — «из меня купец плохой, к тому же мне рано идти на базар, а от моей бедняжки одни глаза остались, то она уставится на дверь в ожидании тебя, то льет слезы от горя. Я была как громом поражена, когда Зара призналась, что тоскует по тебе, вот и решила не придерживаться старых обычаев, а сразу поговорить с тобой. Ты что же, задумал что-то серьезное или просто собрался кинуть палку в дерево со спелыми персиками? И учти, Грек, что я женщина решительная, с характером и глупости не допущу». Внутренне усмехнувшись и пообещав поразмыслить над ее предложением, Эдик пошел прочь. «Это ж надо быть такой двуличной сукой», — думал он. Чуть было в профурсетке девчонку не определила, а теперь, якобы, за ее честь радеет. Породниться с этой тварью — шиш с маслом, клан ее потом с шеи не слезет. На самом деле, глупостями с Зарой они уже занимались. Вот как это было. Переулок заканчивался высоким, сложенным из булыжников забором, то есть это был тупик, и в этом тупике находилось 4 дома. Все они принадлежали Ашхинджан. На крыльце одного дома здоровенный мужик, телохранитель Ашхин, пил чай за столом, под лампой, в свете которой вился рой мошкары. Во дворе другого компания из нескольких человек играла в лото. К счастью для Эдика, ни один фонарь на улице не горел, и он двинулся дальше под реплики игроков. Барабанные палочки, Семен Семенович, 8, доктора просим. Оставались два крайних к забору дома, окна в обоих были темны. В одном из них, самом маленьком, и была комнатка Зары с отдельным входом. Грек подошел, стараясь двигаться беззвучно, поднялся на крыльцо. Учащенное сердцебиение, глубокий вдох, выдох. Кому-то может показаться странным, но несмотря на всю свою крученность, Эдик Грек практически не знал женской ласки. И это неудивительно, ведь почти всю свою сознательную жизнь он провел в колониях для малолетних преступников. Тем не менее, грязи он там не набрался и мечтал о большой, но чистой любви. А какая любовь с марухами на малинах, где какую-нибудь пьяную или обдолбанную шлендру ставили на хор и пароли по очереди, пока остальные кореша бухали и шпилились в карты. Так он и остался в свои 19 лет почти, что девственником, тот единственный случай, что было и вспоминать тошно, еще и трепок залечивать пришлось. Уж лучше дрочить в ожидании нормальной бабы, чем с такими. Но нормальные девчонки, как только узнавали о его уголовном прошлом, да и настоящем, тут же делали ручкой. А как такое скроешь? Сдуру по малолетке набил Портаков, да и манеры соответствующие. А Зара, она вроде из своих, но при этом какая-то чистая, с ней ему хотелось вести себя как джентльмену, все уголовные повадки разом испарялись. Ладно, была не была, наконец, сказал он себе и постучал, через минуту услышал слабый девичий голос за дверью. «Кто там?» «Это я, Эдик, открой, пожалуйста». Долгая пауза, и, наконец, что случилось? Ее голос был растерянный. «Ничего, просто соскучился, может, выйдешь?» спросил Эдик. Девушка, наконец, открыла дверь, прислонилась к дверному косяку и жалобно сказала: «Мне так хочется спать, не хочу выходить из дома. Может, завтра вечером?» «Я завтра вечером буду занят», угрюмо сказал Грек, хотя никаких занятий у него не намечалось. Зара вздохнула и закрыла глаза. Наступило молчание. Она была в одном халатике, босая, и выглядела крайне соблазнительно. На миг Эдику все это показалось нереальным. Перед ним стояла полуспящая девушка, и сам он, казалось, находился в чьем-то сне, где ночной воздух оглашали рулады цикад, доносились реплики игроков в лото, распахнулось звездное небо. «Можно я войду?» – прервал он затянувшуюся паузу. «Ни в коем случае», – быстро ответила девушка, открыв глаза. «Тебя кто-нибудь видел?» «Нет, я был осторожен». «Очень хорошо, а теперь так же осторожно уходи. Ты же одна, и что с того? Почему ты не хочешь впустить?» «Потому что я девушка, а ты парень. Ночь на дворе. Так трудно понять, я ничего тебе не сделаю, я за себя ручаюсь», клятвенно заверил Эдик. Хотел добавить: «Падлой буду», но не стал. «А вот я за себя поручиться не могу», с грустью призналась девушка, «поэтому будет лучше, если ты уйдешь». «Мадам», сказал, обнадеженный последней фразой, «Эдик, вы хотите, чтоб я умер от тоски?» «Между прочим, мадмуазель», сказала Зара, «с какой стати ты должен умирать от тоски? Я даже не знаю, как ты ко мне относишься». «Ну, я...» Эдик замялся. Он, кстати, не знал, что его речевым аппаратом периодически управляют наномашины, очищая речь от блатных коннотаций. «Ну, что ты?» В этот момент до них донеслись близкие голоса. Двое подвыпивших мужиков шли в соседний дом. Зара, схватив юношу за руку, втащила его в сени и закрыла дверь.